Прошло несколько часов, и князь во главе своих воинов выезжал из южных ворот Кернова. Такую литовскую дружину Бендовк еще не приводил в Новогрудок. Каждая сотня всадников отличалась мастью своих лошадей. Воины были вооружены, как всегда, мечами. Луки и круглые кожаные щиты, укрепленные железными полосами, были приторочены к седлам. Часть каждой сотни могла в случае надобности вооружиться арбалетами, другая — копьями, которые везли в небольших обозах после каждой сотни. За первой сотней ехал Миндовк с нобелями. С половины пути князь, пересев на свежего, более резвого коня, вместе с первой сотней налегке ускакал в Новогрудок. Группа быстро оторвалась от основной колонны и, опередив ее на полдня пути, была в столице. Один из нобелей сразу же был послан за Доброславом. Беседовали, как это часто уже бывало, в присутствии Роукли. Миндовк поведал Доброславу о заговоре, назвал его участников. И хотя по реакции Тысяцкого и Миндовк, и Роукля поняли, что ему ничего не известно о заговоре, тем не менее великий князь тяжело, испытующим взглядом уставился на воеводу. На этот раз в нем была сверхъестественная магическая сила, которая заставляла не только его врагов, но и каждого человека терять уверенность в себе. «Князь, полагаю, что нужно послать за этими боярами и расспросить их здесь, в Новогрудке», — предложил Доброслав. «Это может быть обычный навет обиженного». При всей очевидности здравого смысла в словах Тысяцкого, Миндовк не торопился соглашаться с ним. Он встретил известие о заговоре не только с тревогой, но и с глубоко запрятанным удовлетворением. Все время княжения в Новогрудке он ждал не только заговора, но и какого-либо открытого проявления недовольства. Проявляя непривычную для его сути и характера мягкость и доброжелательность к жителям княжества и особенно к дружинникам и боярам, он, тем не менее, готов был с привычной жестокостью расправиться с ними. Это был бы верный способ разом решить важнейшие проблемы и, прежде всего, завладеть землями на Новогрудчине. В конце концов, Миндовк сделал вид, что согласился с Доброславом и велел ему тщательно отобрать несколько дружинников новогрудчан, хорошо знавших пути в поместье бояр-заговорщиков. «Они должны повести литовские отряды», — сказал Миндовк, и добавил, — «в качестве проводников». «В Литве непокорные мятежные», — думал князь по обыкновению, прохаживаясь по комнате, — «лишались имущества, переводились на службу на окраины государства. Принадлежавшая им земля становилась собственностью великого князя. Часть богатств он раздавал в дар за соответствующую дань и услуги своим родственникам, заслуженным людям. Не забывал наделять землей и разный вольный люд, заставляя его участвовать в военных походах, охранять границы, строить и защищать крепости, содержать в исправности дороги, нести посильную службу. Все это уменьшало значение и роль многочисленных династий удельных князей, укрепляло власть великого князя. Прошло какое-то время, и хотя из слушателей оставались только Роукля и телохранители, Миндовк заговорил, больше убеждая самого себя. «Я буду проводить такую же политику и на белорусских землях. Интересы единого литовско-белорусского княжества требуют наделения землей здесь литовских нобелей, дружинников, переселения на Белую Русь части литовского населения. Связать единым интересом белорусских бояр и литовскую знать можно только двумя путями. Равномерным пропорциональным распределением руководящих должностей в едином княжестве, а также имущественным интересам бояр и нобелей в обеих частях княжества». Заговор новогрудских бояр развязывал руки Миндовгу. Он становился самим собой, человеком, не останавливавшимся ни перед чем ради великого княжения, ради интересов Литвы. Перед пролитием крови, жестокостью, насилием и пламенем пожаров.